день. 10-12 час так и не дождалась. Город ночной мой враг, как же ты можешь так? Ты же не изменял, ты предавал меня. А потом все сначала я ждала и скучала, прогоняла, прощала и назад возвращала. А потом все сначала что-то вдруг прокричала и на стрелки смотрела и ревела, ревела. А потом все сначала я ждала и скучала, прогоняла, прощала. А потом все сначала.